Глава шестая. Шизофрения, как и было сказано. Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек в белом халате, была уже половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан бездомный, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги его были свободны. Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуйте, доктор. Вот, доктор, известный поэт Иван Бездомный. Вот. Видите ли, мы опасаемся, не белый ли горячка». «Сильно пил?» «Нет, выпивал, но не так, чтобы уж». «Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?» «Нет, я его вчера видел, и сегодня утром он был совершенно здоров». «А почему в кальсонах? С постели взяли?» «Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде». «Ага. А почему ссадина? Дрался с кем-нибудь?» «Он с забора упал. А потом в ресторане ударил одного и еще кое-кого». «Так. Здравствуйте». «Здорово, вредитель». «Сколько вам лет?» «Да подите вы все от меня к чертям в самом деле». «Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?» «Мне 23 года, и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида!» «А на что же вы хотите пожаловаться?» «На то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом». «Батюшки, да он и впрямь нормален. Вот чепуха какая. Зачем же мы в самом деле сюда-то его притащили? Нормален? Нормален? Только рожа расцарапана». «Вы находитесь не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности». «Слава тебе, Господи! Нашелся, наконец, один нормальный среди идиотов, из которых первый – балбес и бездарность Сашка». «Кто этот Сашка Бездарность?» «А вот он, Рюхин». «Это он мне вместо спасибо за то, что я принял в нем участие. Вот уж действительно дрянь». «Типичный кулачок по своей психологии. И притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Хе-хе-хе. Взвейтесь, да развейтесь. А вы загляните к нему внутрь, что он там думает. Вы ахнете!» Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном. «Да, отогрел у себя на груди змею и принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, поделать ничего нельзя, не ругаться же с душевно больным». «А почему вас, собственно, доставили к нам?» «Да черт их возьми, Олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике». «Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?» «Ничего тут нет удивительного. Пошел я купаться на Москва-реку, ну и попятили мою одежу, а эту дрянь оставили. Не голым же мне по Москве идти. Надел, что было, потому что спешил в ресторан Грибоедову». «Да это у нас это ресторан так называется». «Ага. А почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?» «Консультанта я ловлю». «Какого консультанта?» «Вы Берлиоза знаете?» «А, это композитор». «Какой там композитор? Ах да! Да нет! Композитор – это однофамилец Миши Берлиоза». «Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших». «Не ври ты, чего не знаешь! Я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил». «Толкнул?» «Да при чем здесь толкнул? Такого и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись. Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай. А кто-нибудь кроме вас видел этого консультанта? То-то и беда, что только я и Берлиоз. Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах. Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку. Вот эту? Эту самую. И... А иконка зачем? А, ну да, иконка. Иконка-то больше всего и испугала. Но дело в том, что он консультант. Он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается. И так его не поймаешь. Так. Да-с, знается. Тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего так на меня смотреть. Верно говорю, все видел. И балкон, и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата. За это я ручаюсь. Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал. Эге, 2 часа. А я с вами время теряю. Я извиняюсь. Где телефон? Пропустите к телефону. Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана. Иван ухватился за трубку, а женщина в это время спросила у Рюхина. Женат он? Холост. Член профсоюза? Да. Милиция! Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь же сейчас же, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мной, я сам с вами поеду. Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? Вы служите? Алло! Безобразие! До свидания! Помилуйте, куда же вы хотите идти глубокой ночью в белье? Вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас. Пропустите-ка! Пустите вы меня или нет? Санитары сомкнулись у дверей, а Рюхин задрожал. Женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула. Ах так, ну ладно же. Прощайте! И головою вперед он бросился в штору окна. Раздался удар, но небьющиеся стекла за шторой выдержали его, и через мгновение Иван забился в руках у санитара. Так вот вы какие стеклышки у себя завели. Пусти! Пусти, говорю! Шприц блеснул в руках у врача. Женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром. Иван ослабел в руках 4 человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Бандиты! Ай! Заточили все-таки. Ну, и очень хорошо. Сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите. Меня же сейчас больше всего интересует Понтий Пилат. Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему. Тут Рюхин опять вздрогнул. Бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись. Доктор, он, значит, действительно болен? О, да. А что же такое с ним? Двигательное и речевое возбуждение, бредовые интерпретации. Случай, по-видимому, сложный. Шизофрении, надо полагать. А тут еще алкоголизм. Да, дела, видно, плоховаты. А что это он все про какого-то консультанта говорит? Видел, наверное, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал. Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет, еще не погашенный на шоссе, был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину, что есть сил, и ее заносило на поворот. Вот и лес отвалился. Остался где-то позади, и река ушла куда-то в сторону. Навстречу грузовику сыпалась разная разность. Какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты. А на мачтах нанизанные катушки. Груды, щебня, земля, исполосованная каналами. Словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва. Тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит. Рюхина трясло и швыряло. Какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Да ну их к черту! Что я в самом деле как дурак верчусь? Отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть. Настроение духа у едущего было ужасное. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти. Худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете. Да, конечно, и это. Но это так, ведь общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида. Вот что. Да, обидные слова, брошенные бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда. Поэт не глядел уже по сторонам, а уставившись в грязный пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя. Да, стихи. Мне 32 года. В самом деле, что же дальше? И дальше буду сочинять по нескольку стихотворений в год до старости. Да. До старости. Что же принесут мне эти стихотворения? Славу? Хуй вздор. Не обманывай ты хоть сам себя. Никогда слава не придет тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего же они дурные? Правду сказал бездомный. Не верю я ни во что из того, что пишу. Отравленный взрывом неврастений, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве. И более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик стоит, застрявший в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Вот пример настоящей удачливости. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что он сделал? Я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах? Буря, мглою. Не понимаю. Повезло. Стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро. И обеспечил бессмертие. Вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 2 минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела, в углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом абрау в руке. Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем очень приветливо и тотчас избавил от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, Он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того. А кроме того, как немало был наблюдателен Рюхин, теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и задает вопросы о бездомном и даже восклицает: «Ай-яй-яй-яй-яй, какое несчастье! Бедный Иван Николаевич!» Но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе бездомного и ничуть его не жалеет. «И молодец, и правильно!» С цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин и, оборвав рассказ о шизофрении, попросил: «Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне!» «Понимаю, Александр Афанасьевич, понимаю! Сию минутку!» Пират сделал сочувствующее лицо и махнул официанту. Через четверть часа Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Поэт истратил всю ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шныряющих возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался новый